Дойдя до второй части, Вольфганг назвал сочинение «Моим Страсбургским концертом», потому что использовал в нем мелодию, популярную в этом городе. Его природная жизнерадостность вновь взяла верх, и он написал «Анданте кантабеле» как страстную серенаду, без тени печали или торжественности. Скрипичное соло звучало в сущности как превосходная ария, и хотя мелодия, казалось, трепетала от сдерживаемой страсти, она текла плавно, как по маслу, сообщил он папе. Завершил он концерт «Ронда», которая была одновременно и песней, и танцем. Он отказался от общепринятых сложнейших скрипичных пассажей и вновь закончил концерт спокойно, так чтобы скрипач виртуозной техникой не подавил музыку. И сразу же перешел к пятому скрипичному концерту. Он построил его, как и предыдущий, только избрал тональность ля мажор, да и содержание концерта было совсем иным. Пусть теперь музыка говорит сама за себя. Партитура, написанная с кажущейся простотой, была вся пронизана нежностью и сдержанной страстью. Этот концерт, сжатый почти как гайдновский квартет, стал самым задушевным из всех его скрипичных концертов. Вольфганг решил, что мир, возможно, и суетен, но музыка должна быть возвышенной. Он отдал папе оба концерта. Шел декабрь 1775 года. 9 месяцев прошло с тех пор, как он обещал написать один скрипичный концерт. Когда начинал, все распускалось под ласковым весенним солнцем. А теперь стояла суровая беспросветная зима. Снег толстым слоем покрывал землю. Небо сделалось свинцово-серым, и Вольфганг считал, что его все покинули. Даже случайная птичка не подлетала к окну, чтобы порадовать его взор. Он вдруг почувствовал себя утомленным, подавленным, опустошенным. Поднявшись до таких высот, он вдруг спустился на землю. Он боялся, что папе не понравится его пятый скрипичный концерт, такой не похожий ни на один известный концерт. В нем нет и намека на парадность, характерную для итальянской музыки. Концерт ля мажор поразил папу. Он показался ему конечным выражением его собственной скрипичной школы. Божественно прекрасный. Леопольд не мог найти слов, чтобы выразить свои чувства. Они были одни в концертном зале. Вольфганг слишком устал, чтобы делиться своей музыкой с кем-то еще, и каждый ждал, когда заговорит другой. «Вот как! А ты не сказал, что их два?» — наконец рисковато воскликнул папа. «Вы хотите знать, в каком порядке я их писал? Не все ли равно? Их невозможно сопоставить, они совсем разные. Сыграйте на выбор, какой вам больше понравится». «Не для того же ты их сочинял. Помолчи минутку. Не оправдывайся, это ни к чему. Да я и не поверю. Мне они не под силу, да и ты вряд ли сыграешь. Со временем, если будешь много упражняться. Я могу их сыграть. Они вам нравятся? Разве это так важно?» Теперь заупрямился Вольфганг. Он сделал вид, будто готов разорвать партитуры. Но папа не отдал их, посмотрел на сына как на сумасшедшего и сказал: «Все дело в том, понравятся ли они Колоредо. А помните, что случилось с симфониями? Еще бы! Но если один из концертов возьмется сыграть Брунетти, Колоредо может и одобрить. Ему нравится игра Брунетти. Кроме того, архиепископ любит скрипку, поскольку сам на ней играет. Но вам-то они нравятся, папа?» «Сначала я должен их услышать. В сторону сантименты. Партитуры надо немедленно отдать переписчику, пока ты их не растерял. Но за перепиской придется понаблюдать, иначе насажают кучу ошибок. Но вы ведь недолюбливаете Брунетти, и все-таки хотите, чтобы он исполнил один из концертов. Какое это имеет значение? Наш первый концертмейстер пользуется благосклонностью Колоредо. По его мнению, Брунетти — лучший скрипач Зальцбурга». Леопольд сказал Колоредо, что Вольфганг сочинил концерты, памятуя о любви его светлости к скрипке, и тогда архиепископ согласился их прослушать. «Музыкант несколько преувеличивает», — подумал Колоредо, «но скрипку он действительно любил, и к тому же его интересовал музыкальный вкус юноши. Как и ожидал Леопольд, Брунетти остановил свой выбор на четвертом концерте.